сходятся, по крайней мере, в одном. Мун действительно один из мессий, порожденных эпохой. Но на этом сходство заканчивается. И те, и другие теперь идут по его следам, часто стертых временем или приличиями, и ищут в зависимости от своих целей доказательства либо его святости, либо его лжи. В этой книге не доказывается ни то, ни другое. Ее цель — показать, как Господь Второго пришествия повлиял на судьбы людей всей земной юдоли, и потому выслушаем поочередно и сторонников, и врагов. Союзник красных. Итак, для Мун Санмена начинается долгий поиск божественной вести. Рассуждение об этике, фундаментальное произведение церкви, почти не распространяемое на Западе, рассказывает о 9 годах, проведенных им в расшифровке скрытого смысла слов Библии, в свободном общении с Иисусом, духами рая, а также со всеми известными мудрецами прошлого. Мун, сообщают нам, разговаривает также с Богом, чтобы раскрыть тайну, и иногда должен вести кровавые сражения с миллиардами демонов. Этот текст, написанный корейцами для корейцев, не делает тайны из нехристианских ссылок молодого пророка на мудрецов прошлого, прямых последователей Конфуция, на духов рая и миллиарды встреченных им демонов, на воспоминания детства с колыбельными из шаманских легенд. В 19 лет он покидает свою деревню на севере и уходит на юг в город, заканчивает среднюю школу и поступает учиться в электротехнический институт. Он открывает для себя Сеул и приступает к проповедям. Через 3 года он уже в университете Васеда в Японии, где готовится получить диплом инженера-электрика. Получив его, он возвращается в Корею. Нет, утверждает Пак Янг Ван, автор опубликованной в Корее книги «Критика сект». Нет, церковь единения приукрашивает историю. Доказательства? Японская газета «Майнити» не нашла имени Муна в списках студентов университета. Ну, с дипломом или без оного. Но молодой человек возвращается в Корею и работает электриком на разных стройках. Столь раннее общение с ионами и электронами оставило след в мунистской доктрине. Постоянным ссылкам на понятие положительного и отрицательного заряда, позитивного и негативного, для объяснения жизни мы обязаны как теории электричества, так и наследию древней китайской философии категориям инь и ян. Хотя он любит уединяться в горах, где бы он ни жил, он выбирает для молитвы самые высокие места, молодой Мун не отстраняется от мирской жизни. Он пророк, а не отшельник, проповедник, но не монах. Находясь в водовороте социальной жизни, он вскоре начинает заниматься и политикой. Бог, несомненно, открыл ему, что царство его будет построено на земле, а Корея предназначена сыграть главную роль в его провидении. Мун заходит так далеко, что японская оккупационная полиция арестовывает его в октябре 1944 года и обвиняет в антияпонской деятельности, которой он занимается со времен учебы в университете Васеда. Его пытают и приговаривают к 4 месяцам тюрьмы. Сторонники и противники нового мессии на сей раз едины по поводу этого значительного эпизода его молодости. Воспользуемся случаем,